Вадим Бурлак. Копье судьбы. Или как звали их? Роман. Все тропинки запутаны. Как звали их? Мало кто знал, еще меньше тех, кто помнит. В Америке, в Советском Союзе, да и во всем мире уже спустя несколько месяцев постарались придать забвению историю двух влюбленных. Русский и американка. Великим империям было не до любви, непримиримее становилась холодная война, создавалось новое оружие, отрабатывались способы его применения. Мир говорил о мире, но искал новые формы ведения войны. В Соединенных Штатах вовсю шла охота за инакомыслящими, борьба против коммунистической угрозы. Ожесточались решения комиссии по антиамериканской деятельности, совершенствовалось ядерное оружие. В Советском Союзе расправлялись с врагами народа, с космополитизмом, готовилось испытание атомной бомбы. Человечество, еще не успев подвести итоги Второй мировой войны, готовилось осмысленно и неосознанно к следующей. Шел поиск новых видов оружия, новых видов самоуничтожения человечества. Их могли звать Иван и Мэри, Николай и Линда, Владимир и Бетси. Неважно. Просто он и она. Место действия – планета Земля. Совершенно секретно, Вашингтон, большому брату, закрытый источник. Последние указания Иосифа Сталина. Отныне загранработа разведывательных органов СССР разделяется. Первая – военная. Вторая – военно-морская. Третья – политическая. Политическая разведка проводится в целях получение сведений о внешней и внутренней политике иностранных государств, их политическом и экономическом положении, о политических партиях, группах и общественно-политических деятелях, о достижениях и изобретениях в области науки и техники, сведений по вопросам печати, религии, положения национальных меньшинств и эмиграции. Усилить разведывательную работу в Англии и США. Разведупру госбезопасности создавать агентуру в правительственных учреждениях, торговых, финансовых, общественных организациях. Шире использовать возможности советских организаций, находящихся за рубежом. Посольства, консульства, торгпредства, представительства Интуриста, ТАСС, ВОКС, Инторгкино и других. Практиковать также посылку за рубеж кадровых работников разведорганов в составе различных комиссий и делегаций и привлекать к разведывательной работе отдельных известных ученых, писателей, художников, артистов. Остальные кремлевские документы, полученные по каналу «Закрытый источник», будут вам направлены в назначенный срок. Интерес в Москве к лазурной рыбке возрастает. К сожалению, мой источник сведений по этому поводу весьма скуден и нуждается в перепроверке. Фокстрот. Люди много познали за свою историю, но до сих пор не научились не применять друг против друга оружие. Тихо и задумчиво произнесла она. И не было дня, и не было ночи на земле, чтобы человек не убил человека. Да и наступит ли такой день, такая ночь? С сомнением произнес он. Несколько секунд они оба молчали. «Оружие становится все больше и больше», — снова заговорила она. «Стремительно возрастает его мощь, опасность, коварство, изощренность. Ядерное, химическое, бактериологическое, психологическое воздействие. Человек даже замахнулся на время. Ты вдумайся. Оружие пронзает время, как шило прокалывает бумажный лист. Я слышала о таком. И это уже не вымысел фантастов, а поиск ученых. Ты имеешь в виду копье судьбы? Так же тихо и задумчиво спросил он. То, что древние народы называли оружие, одолженное у Бога? Она покачала головой. Не одолженное, а украденное у Бога. Так будет правильней. Так говорили древние мудрецы. Мне кажется, оно уже пронзает время. Я не знаю, когда метнули копье судьбы, но убеждена, что сделано это человечеством себе на погибель. Господи, найдется ли сила на земле, чтобы прервать его полет? Копье судьбы уже запущено. Согласился он. Магеллану. В Вашингтоне, в интересующей нас службе, заметно оживление. Также имеются сведения, что копьем судьбы интересуется третья сторона, пытаясь установить, кто конкретно. План «Поиск-3» дал положительный результат. Упомянутый «скиталец» заслуживает пристального внимания. Для него необходим опытный опекун. Мои прямые контакты с опекуном нежелательны. До вашего следующего распоряжения ввожу в действие поиск 5. Выезжаю немедленно. Понадобится помощь на месте для проверки полученной информации. Есть также необходимость открыть для меня канал «Фиксация». Карл. Губы ее были сухими и теплыми. Они прижались друг к другу. Замерло дыхание. Его пальцы нежно скользили по ее плечам, стали опускаться все ниже. И время остановилось. Час без секунд и минут. Час опьянения и нежности. Забытия и отрешения от всего земного. Но у времени свои законы, неподвластные людям, вечные, неумолимые, равнодушные. И светящийся циферблат на стене, как сигнал опасности, напоминал об этом. Их разбудил луч заходящего солнца. Алое пятно на сером ковре медленно тянулось в дальний угол комнаты. Они одновременно взглянули на часы и взялись за руки, как будто почувствовали, что оказались на самом краю пропасти. И теперь только один неминуемый выход – прыжок в безнадежность, безвозвратность. Цоп-цоп-цоп, вздрагивала секундная стрелка, бесстрастно совершая свой предначертанный круг. Он оторвал взгляд от циферблата и повернулся к ней, сказал тихо, едва сдерживая сожаление. «Нам пора». Она ничего не ответила, только крепче сжала его руку. А часы зазвучали еще громче и безжалостней, будто выносили ему окончательный приговор. Нет спасения. Не ищи, не пытайся. Все дороги отрезаны, выходы закрыты, тропинки запутаны. Земной шар несется по непостижимым для людей законам космоса. Но уже кто-то, всемогущий и незримый, отыскал в звездной книге судеб, где кончается твой путь.